Глава 20. О честности правоохранителей хвалебные оды я пою. Подступает голод к гландам, только будто бы на пире. Ходит взяточников банда, кошельки порастопыря. Владимир Маяковский. Получив от Сергея компрометирующие черторыйскую документы, я обратился к своему давнему знакомому, работавшему в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, Николаю Пронину. Николай подъехал к моему дому. Я сел к нему в машину и начал разговор. «Вот, посмотри, Коля, это по твоей части. Что здесь, Дмитрий Александрович?» «Компромат на директора филиала МУМУ Марину Александровну Черторыйскую. А если быть точным, то нагрузка липовых профессоров Евгения Ефимовича Плаксы и Виктора Дмитриевича Калибри. Да, и еще. Есть информация о том, что Черторыйская через своего подручного доцента Иксова вовсю закрывает сессии многим студентам-заочникам». «О, а это особенно интересно. Спасибо, Дмитрий Александрович. Вы оказали нам неоценимую услугу». Я вышел из машины Николая. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что наша полиция хотя бы в этом отдельно взятом случае сработает четко. Через несколько недель я узнал из газет, что в филиале МУМУ был взят с поличным при получении взятки от группы студентов доцент Иксов. Полицейские сработали четко. Иксов, как и бывает в этих случаях, взял из рук оперативника помеченные специальной краской денежные купюры. Правда, как оказалось впоследствии, Иксов отделался сравнительно легко. Ну, что такое 3 года условно, с запретом в течение этого же срока занимать должности, связанные с преподавательской деятельностью. Ерунда, да и только. Ведь военной пенсии Иксова никто не лишал, а она весьма солидная. С голоду взяточник не умрет. Но все это совсем не главное. Ведь меня интересовал не Иксов, а Марина Черторыйская. И ее падение было моей главной задачей. Но полиция, похоже, нашла общий язык с Мариной, и они договорились. Хотя это было лишь моим предположением. Правда? Предположением, основанным не на пустом месте. Документы я Николаю предоставил, что называется, убойные. И он, Черторыйской, наверняка их продал за кругленькую сумму денег. Иначе как объяснить, что Марина продолжала сидеть в своем кресле, а городская пресса молчала? Ведь в случае с ее мужем, погоревшим на торговле бюджетными местами, и в случае с взяточником Иксовым, уголовные дела достаточно быстро были преданы публичной огласке и стали одними из самых резонансных в городе за последние годы. Да, о честности нашей полиции хвалебные оды я пою. Однако, унывать я не стал. В резерве у меня было еще несколько вариантов. Давление на Черторыйскую. Я решил обратиться в ФСБ, к своему школьному приятелю, майору госбезопасности Владимиру Ручникову. Владимир подъехал ко мне в приемную и завязался разговор. «Зачем звал, Дмитрий? Уверен, что не просто кофе попить. Так ведь?» «Да, гермайор, по делу, конечно. Есть у меня предположение, что ребята из полиции, а точнее из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, занимаются, мягко говоря, вымогательством». «Это не новость, Дим. Сколько себя помню, этим они занимаются едва ли не в меньшей степени, чем раскрывают реальные преступления. Да, но в данном случае компроматом на одну высокопоставленную даму их вооружил я. И верх цинизма, получив такую подлинную информацию от помощника депутата, просто взять деньги с подозреваемого в хищении руководителя и замять дело». «Ты и вправду такой честный, Дим, или тебя огорчает, что обэповцы с тобой не поделились?» «Здесь не в деньгах дело, Вова. Мне интересно посадить в высокопоставленное кресло своего человека, предварительно убрав, скажем так, неадекватного, взорвавшегося руководителя. И кто же этот высокопоставленный руководитель?» «Марина Александровна Черторыйская». «Знаю, знаю. Земля слухами полнится о ее психической неадекватности. А еще она одевается скорее не как директор, а как дама легкого поведения». «Ну ладно бы, была молодая и стройная, а так и возрастом за 40 годков, и целлюлитные жиры с боков висят. Смешно на такое смотреть, ей-богу. Согласен с тобой, Володь. Так что, поможешь с ней разобраться? Ничего не обещаю, но бэповцев поспрашиваю на тему расследования деяний Черторысской. Потом тебе позвоню. И на том спасибо, Володя. Владимир вышел из моей приемной, сел в машину и уехал. Сильно рассчитывать на его помощь не приходилось. Я решил предпринять меры несколько иного характера.